с вербы над прудом. Заметался ветер над опушкою. Вот я и вернулся в отчий дом, где еще идут часы с кукушкою. Замирает сердце, на крыльцо ступлю я, и как будто в детстве время закукует. И войду с крыльца я в комнату пустую, обниму отца я, маму поцелую. Долго будем мы сидеть втроем, и на миг прошедшее воротится. Так вот, скажет мама, и живем. Хорошо, да вот, часы торопятся. Замирает сердце, на крыльцо ступлю я, и как будто в детстве время закукует. И войду с крыльца я в комнату пустую, обниму отца я, маму поцелую. Да со мной простится мать, отец простится за опушкою, а кукушка станет куковать. Что мне делать с этой кукушкою? Замирает сердце, на крыльцо ступлю я, и как будто в детстве время закукует. И войду с крыльца я в комнату пустую, обниму отца я, маму поцелую. И войду с крыльца я в комнату пустую, обниму отца я, маму поцелую.